Сказанное могло произойти месяц назад или даже неделю назад. Ну, каково ваше мнение, Дэниел? Пэл опустил голову. Кэтрин не видела его глаз и промолчал. Все шло по ее плану. Дэнс заставила преступника принять наиболее правдоподобный вариант алиби, а затем обосновала его полную неправдоподобность. Ни один присяжный в здравом уме не поверит, что полицейские стали фабриковать улики и воровать инструменты из дома, расположенного на расстоянии нескольких сотен миль от места преступления. И вот теперь до Пэла доходит суть ошибки, которую он совершил. Сейчас ловушка захлопнется, шах и мат. Сердце Кэтрин учащенно забилось, и она подумала, что следующими словами Пэла может стать согласие на сделку о признании вины. Она ошибалась. Его глаза широко раскрылись и пронзили Кэтрин взглядом, наполненным необычайно откровенной злобой. Пэл рванулся вперед, насколько позволяли оковы, и только кандалы, которыми он был прикован к металлическому стулу, привинченному специальными болтами к кафельному полу, не позволили ему вонзить в нее зубы. Кэтрин в ужасе отшатнулась. «Чертова сучка! О, теперь я все понял! Ты тоже в этом замешана! Да-да! Все валите на Дэниела! Во всем виноват только он! Он один! Со мной ведь так легко расправиться! Приходишь сюда, притворяешься такой милой, такой доброй, задаешь мне простенькие вопросы! О, Господи, я сама такая же, как они все!» Сердце у Кэтрин бешено колотилось, она на самом деле испугалась. Однако успела отметить для себя, что оковы надежны, и убийца не сможет дотянуться до нее. Кэтрин повернулась к зеркалу, за которым полицейский, управлявший съемкой на видео, уже наверняка вскочил на ноги, чтобы прийти ей на помощь. Тем не менее, она отрицательно качнула головой. Важно понять, что задумал Пэл. Внезапно его ярость сменилась холодным спокойствием. Пэл откинулся на спинку стула, отдышался и снова устремил на нее пристальный взгляд. «Вам уже за 30, офицер Дэнс. И я бы даже назвал вас хорошенькой, готов биться об заклад, что у вас есть мужчина. Или был?» Третий взгляд на кольцо с жемчужиной. «Ну, если вам так не понравилась моя теория, Дэниел, давайте попробуем еще одну. Относительно того, что на самом деле случилось с Робертом Хэроном». Он не обратил на ее слова ни малейшего внимания. «У вас ведь есть дети, правда? Наверняка есть. Я же вижу. Расскажите-ка мне о них. Расскажите о малышах. Могу поспорить, между ними не очень большая разница в возрасте». Кэтрин вдруг сделалась страшно, и она вспомнила Мэгги и Уэса, однако попыталась внешне никак не проявить чувств. «Ему не может быть известно, что у меня есть дети. Не может!» Тем не менее, он ведет себя так, словно прекрасно это знает. Возможно, в моем поведении было что-то такое, за что он смог зацепиться, свидетельство того, что я мать. Они изучают вас с не меньшим интересом, чем вы их. «Послушайте, Дэниел», — произнесла Кэтрин спокойным тоном, — «подобные вспышки ярости не помогут нам вести беседу. У меня есть друзья на свободе, знаете ли, и они у меня в долгу. Они бы с удовольствием наведались к вам, пообщались бы с вашим муженьком и детишками. Да, вижу, тяжеловато быть полицейским. Малышам приходится подолгу оставаться одним, ведь так? Им нужны друзья для игр». Дэнс ответил ему прямым, спокойным взглядом. «Не могли бы вы рассказать мне о ваших отношениях с тем заключенным в Капитолии?» «Да, конечно, мог бы. Но не стану». Своими словами, лишенными всяких эмоций, он словно высмеивал Кэтрин, намекая на то, что для профессионального следователя она слишком небрежно формулирует вопросы. Тихим голосом Пэл добавил: «Пора бы мне вернуться в камеру». Глава вторая. Алонсо Сандовал по прозвищу Сэнди, прокурор округа Монтерей, был красивым дородным мужчиной с густой шевелюрой черных волос и шикарными усами. Он сидел в своем кабинете двумя лестничными пролетами выше камеры временного содержания, за столом, заваленным бумагами. «Привет, Кэтрин». «Ну, как наш парнишка? Бил ли он себя в грудь? Кричал ли «меа кульпа»?» «Моя вина», латынь. «Не совсем». Дэнс села и уставилась на чашку кофе, которую оставила на столе 45 минут назад. На черной поверхности напитка собрался молочный порошок. «Видимо, придется отнести сегодняшний допрос к числу самых неудачных за всю мою карьеру.